Глава 16. Бреду по больничному коридору, судорожно прижимая к груди притихшую Анечку. Ноги подкашиваются от усталости и пережитого унижения. В ушах до сих пор стоит издевательский смех Руслана, его жестокие, несправедливые обвинения. Как он мог? Как посмел обозвать меня шлюхой, сказать, что дети не его? Разве я когда-то давала повод усомниться в своей верности? Это ведь он сам предал наши чувства, нашу семью. А теперь смеет меня в чем-то упрекать? Слезы застилают глаза, мешая видеть дорогу. Я вытираю их руками, стараясь сморгнуть пелену. Нет, нельзя раскисать. Сейчас главное мой сын, мой маленький Антошка. Им нужна сильная мама. Захожу в отделение кардиологии, киваю дежурной медсестре. Она сочувственно улыбается, кивает в сторону бокса. Там, за стеклом, среди проводов и аппаратов, лежит мой кроха. Бледный, худенький, весь опутанный датчиками и трубками. У меня сердце кровью обливается от этого зрелища. Замираю у двери, всматриваясь в личико сына сквозь слезы. Господи, какой же он беспомощный, хрупкий. Совсем еще малыш, а уже столько всего пережил. За что? Почему? Чем он провинился перед судьбой? Рука тянется к дверной ручке. Так хочется пройти внутрь, прижать Антошку к сердцу, согреть своим теплом, подарить ему хоть каплю своей любви, своей силы. Но нельзя. Врачи сказали, никаких посещений, никаких контактов. Слишком высок риск инфекции для ослабленного организма. Могу только смотреть издалека, разделенная с сыном непроницаемой стеклянной стеной. По щекам катятся слезы, капают на макушку дочки. Анечка тихо посапывает, уткнувшись носиком мне в шею. Хоть одно родное создание рядом, хоть какое-то утешение. Невольно прокручиваю в голове разговор с Русланом. Каким же надо быть бездушным чудовищем, чтобы обращаться со мной, с матерью своих детей, как с последней подзаборной шавкой? Как язык повернулся? И ведь не поверил. Даже слушать не захотел. Односложно бросил, что мы ему не нужны, чтобы убиралась с глаз долой. Видите ли, он собрался жениться, а я со своими проблемами путаюсь под ногами. Кобель он, а не муж и отец. Сволочь редкостная. У меня даже слов нет, как еще его назвать. Да, я ошиблась. Зря понадеялась на его помощь. Глупо было рассчитывать на великодушие и сострадание со стороны этого эгоистичного подонка. Поверила в сказку, в любовь до гроба, а получила лишь боль, грязь и унижение. Мой сын при смерти, а отцу его наплевать, только и думает, как бы от нас откреститься. Видно, там, где у людей душа, у него лишь черная дыра, засасывающая в себя все хорошее. Прижимаю Анечку крепче, целую в пушистую макушку, машу Антошке рукой через стекло, шепчу беззвучно. «Держись, мой хороший. Мама рядом. Мама тебя не бросит. Мы справимся, сынок. Ты только не сдавайся, борись. Я что-нибудь придумаю. Обязательно найду выход. Из-под земли достану нужную сумму. Продам почку, душу дьяволу, если понадобится. Лишь бы Антошка жил. Лишь бы снова улыбался, лепетал «мама» и учился ходить. А Руслан пусть подавится своими миллионами, своей ледяной прогнившей душонкой. Знать его не желаю. Мертв он для меня отныне и навсегда. И Бог ему судья за все страдания, что он принес в нашу жизнь. Вдруг резко замираю. Волоски на шее и руках встают дыбом. Я чувствую его. Всей кожей, всем своим существом ощущаю знакомый запах резкого парфюма, исходящее сзади тепло чужого тела. Не может быть. Горячая ладонь властно обхватывает меня за талию, притягивает к себе. Вздрагиваю, зажму его глаза. Мое сердце пускается в бешеный галоп. «Руслан, здесь? Но как? Зачем?» Медленно оборачиваюсь, заглядываю в его глаза, ледяные, колючие, абсолютно непроницаемые. Лицо застыло непроницаемой маской, ни тени эмоций. «Боже, что с ним стало?» Куда делся мой смешливый, нежный, романтичный Руслан? Ты пришел? хриплю едва слышно. В груди теплится робкая надежда. Неужели передумал? Решил все-таки помочь? Может, одумался, устыдился своих грубых слов? Сейчас обнимет, попросит прощения, скажет, что любит, что хочет быть с нами. Но Руслан невозмутимо роняет. Ты забыла коляску. И все. Ни слова больше. Ни капли раскаяния или сочувствия во взгляде. Меня будто ледяной водой окатывает. Коляска? Серьезно? Продолжает издеваться, да еще и таким будничным тоном, словно не замечает моих слез, моего надрывного «Ты пришел». Руслан поворачивается к стеклянному боксу, где лежит Антошка. Долго и пристально смотрит на малыша, до побелевших костяшек сжимая кулаки. Я почти физически ощущаю исходящее от него напряжение. Кажется, внутри у него тоже все колокочет и рвется наружу. Но он из последних сил давит в себе эту боль. Старательно делает вид, что происходящее его не касается. Молчание затягивается, тягостное, густое, вязкое. В какой-то момент мне кажется, все, больше не выдержу. Но Руслан вдруг с шумом втягивает воздух сквозь зубы и хрипло произносит: «И что нужно сделать?» У меня перехватывает дыхание. «Что? Он правда хочет помочь?» Поворачиваю голову, заглядываю Руслану в глаза, пытаясь отыскать в них ответ, хоть какой-то намек на чувство, но он непроницаем, невозмутим, лишь желваки ходят на скулах. «Надо спасти маленькую жизнь», — шепчу одними губами. «Жизнь твоего сына». Голос дрожит и срывается. Глаза вновь наполняются влагой. Руслан до хруста сжимает кулаки, вены вздуваются на запястьях, костяшки белеют. Он весь один сплошной комок нервов. Я вижу, какая буря бушует у него внутри. Злость, страх, сомнение, отвращение — все смешалось в одну гремучую смесь. Мне его не понять. Совершенно. Если не веришь, выпаливаю на одном дыхании, сделай тест ДНК. Тело горит в тех местах, где меня касался Руслан. Кожа будто плавится от жара его ладони на моей талии. Его близость, его прикосновение — это выше моих сил. Слишком много воспоминаний, слишком острые ощущения. Колени слабеют, низ живота наливается тяжестью. Накатывает острое болезненное возбуждение пополам с отвращением. Как я могу до сих пор его хотеть после всего, что между нами было? После той грязи, что он вылил на меня? Этот подонок растоптал мою любовь, уничтожил мое достоинство, а теперь смеет заявляться и разыгрывать благородство? Это все маска, игра на публику. Сейчас изобразит сочувствие, бросит пару купюр и пока. Совесть типа чиста, сделал все, что мог. А мы для него так досадная помеха. Что там дети, жена бывшая, когда в кармане миллионы, а в постели юные красотки? Стискиваю зубы, сглатываю подступившее рыдание. Не стану размекать, вестись на дешевые спектакли. Руслан для меня умер. Вместо него рядом... бездушная кукла, внешняя оболочка, лишенная всего человеческого, марионетка его тиранического отца. Какую тьму пробудили в его душе. Передо мной уже не тот Руслан, которого я любила. Того парня больше нет. Его сожрали цинизм, алчность, похоть, выжгли дотла все светлое и чистое. А это существо — всего лишь жалкая пародия, такой же лживый, жестокий, неспособный на подлинные чувства. И от сознания этого мне становится так горько, так невыносимо больно и страшно. Страшно от ледяного взгляда Руслана, от его застывшего лица, от демонической ауры, что исходит от него удушливыми волнами. Когда-то я верила, что любовь способна менять людей, что мы с Русланом будем вместе до конца наших дней, растить детей, состаримся бок о бок. Глупая, наивная дурочка. Вот она. Расплата за розовые очки, за то, что не сумела вовремя разглядеть гнильцу. Его ладонь по-прежнему лежит на моей талии, горячая, тяжелая, властная. От этого прикосновения по телу прокатывается волна мурашек. Молчание затягивается, повисает вязкой душной пеленой. Мы оба смотрим на Антошку через стекло, боясь пошевелиться или глубоко вздохнуть. Напряжение между нами искрит и потрескивает, готовая вот-вот взорваться. Но тут за спиной раздается деликатное покашливание. Я вздрагиваю и резко оборачиваюсь, чувствуя, как Руслан убирает руку. Перед нами стоит высокий седой мужчина в белом халате, заведующий отделением. Он сосредоточенно листает какие-то бумаги и бормочет, не поднимая глаз. «Кто посторонний в реанимации? Вы не имеете права здесь находиться. Немедленно покиньте». Но договорить ему не удается. Взгляд доктора падает на Руслана, и он мгновенно меняется в лице. Глаза округляются, челюсть отвисает. Кажется, еще немного и начнет заикаться от потрясения. «Вы? Руслан Валерьевич? Какими судьбами? Вот уж не ожидал, не гадал. Какая честь!» Врач аж подскакивает на месте, расплываясь в елейной улыбке. Бумаги веером разлетаются по полу, но он даже не замечает. Спешит пожать Руслану руку, заискивающе заглядывает в глаза. На лице неподдельный восторг и благоговение, будто перед ним не человек, а как минимум божество. Я ошарашенно перевожу взгляд с одного на другого. Что происходит? Они знакомы? Руслан что, важная шишка в медицинских кругах? Или я чего-то не понимаю? Вы снова пожаловали к нам с благотворительным визитом? Хотите сделать очередное пожертвование на лечение сирот? Ах, Руслан Валерьевич, вы настоящий ангел-хранитель для наших крох. Спасаете стольких деток, дарите им шанс на жизнь. Мы все здесь буквально молимся на вас. Не представляете, сколько благодарных... Руслан морщится и обрывает словесный поток резким взмахом ладони. Голос его звучит жестко, отрывисто. «Давайте опустим расшаркивание, Алексей Юрьевич. Я здесь по делу. Меня интересует этот ребенок». Он кивает на Антошку за стеклом. «Можно подробнее узнать диагноз и прогнозы?» Врач мигом серьезнеет, подбирается, бросает опасливый взгляд на меня, переминается с ноги на ногу. «Видите ли, Руслан Валерьевич, врачебная тайна, все дела, вы ж понимаете. Мне нужно разрешение матери, чтобы разглашать подробности». Он вопросительно смотрит на меня, ища поддержки. Я стою, оглушенная свалившейся информацией. Руслан спонсирует больных детей, помогает деньгами неимущим семьям? Да быть того не может. Он же бездушная скотина, думает только о себе. «Алина Сергеевна, вы не против? Этот человек действительно может вам помочь. У него огромные связи, ресурсы. Если Руслан Валерьевич решит поспособствовать в лечении вашего сына, считайте, мальчику крупно повезло», — торопливо поясняет врач. Сил хватает только на слабый кивок. В голове по-прежнему сумбур и хаос. Я совершенно растеряна, сбита с толку. Это игра? Маска на показ? Получив мое согласие, доктор спешно разворачивает бумаги с анализами и снимками, начинает сбивчиво пояснять. У ребенка редкий врожденный порок сердца. Тяжелый случай, операция нужна как можно скорее. Причем не в России, у нас с таким не справляются. Полину Сергеевну мы направляем в Израиль. Там лучшая кардиохирургия в мире. Но, сами понимаете, дорого. Надежда только на благотворителей или квоту. Хотя квоту еще поди выбей, очередь на годы вперед, а ждать некогда. Руслан хмурится, на скулах проступают желваки. Он весь подбирается, как хищник перед прыжком. «Мой отец». У него был такой же диагноз. Выдыхает он, и голос дрожит от потрясения. Болезнь редкая, но чаще всего передается по наследству. Он осекается на полуслове, видя, как мрачнеет лицо Руслана. Гнев и отчаяние, смешанные с неверием, искажают его черты. Руслан комкает в руках злополучные бумаги, буравит взглядом бессознательного сына за стеклом. На лбу залегает глубокая складка, губы сжимаются в тонкую линию. Я никогда еще не видела своего бывшего таким уязвимым, что ли, растерянным, испуганным.